Первое. То и дело кажется, вот оно мое время, наконец-то наступило, а потом вновь оказывается, что всякое время твое, другого попросту не бывает. Обидно. Почему так? Ну почему, почему они любят меня, дружат со мной, а поклоняются только тебе? Ну а теперь все, кончилось. Твое время, на этот раз моя шутка сработает. Это уж точно. Сколько веков я для них этот подарок готовил, помнишь? С самого начала хотел предложить «на, тебе, берите», вот оно для вас, помнишь? Да, только ты и помнишь эти команды. Мотор, свет, гвозди, крупным планом. Не вышел тогда, потом долго не выходило. Столетиями. Не приживалась моя шутка, словно чужая кожа отторгалась, но теперь все. После бомбы я точно понял, не развернуться они к тебе. Впрочем, ты, наверное, им еще веришь немножко. Ну что ж, твое дело — верить, мое — соблазнять. Так ж повелось.